Продвинутый плацдарм. Когда бы полковник Черночернов не взглядывал на свою законную супругу Марту Арвидовну, урожденную Нельше, перед ним возникали проклятые полки латышской красной пехоты, этой гвардии революции, которую он всеми фибрами ненавидел, и не без причины, дорогой читатель. Марта Арвидовна, казалось, родилась пехотинцем, ее тяжелая, все сотрясающая поступь выглядела как убедительные фразы коммунистического манифеста. «Как мог я, человек не без вкуса, жениться на этой костлявой балтийской кобыле?» — думал Черночернов в тоске. Единственное, что оставалось в утешение, это валить на Останкинскую ВПШ. Именно там они и возникали, эти несообразные брачные предприятия. Товарищ Марта только что вернулась из месячного отпуска, который она наполовину провела в партийных архивах, а наполовину — в партийном санатории «Красные камни» у подножья Кавказского хребта. Была она, несмотря на все принятые медицинские меры, чертовски желчна и раздражена. Проклятое тухлое чудовище капитализма опять преодолело свой периодический кризис. Цинично сверкая, оно поигрывало всеми копытами. Поступь истории опять к полному разочарованию замедлилась. Товарищ Марта винила русских за раздражающие задержки в поступательном движении. Этих русских с их блудливостью, с их постоянной склонностью к коррупции. Если бы всех их заменить трудолюбивыми и честными латышскими членами, коммунизм уже торжествовал бы на планете. Увы, мы имеем 150 миллионов бесстыдников и бездельников, и только 2 миллиона совместно с ГДР тех, кто действительно заслуживает чести держать знамена готического марксизма. Куда ты собираешься, Черночернов? Она стояла перед полковником с дымящейся папиросой в длинных хреноподобных пальцах. «Жизнь не очень щедра ко мне», — подумал Федот с пронизывающим чувством самосострадания. «Я должен идти в город по делу». Она надела внимательные очки на мост своего необаятельного, но зато первоклассно-тевтонского носа. Все можно принять, любую дрянь, что жизнь для вас подготовила, но это дебальная Марта Арвидовна. Он упал на колени. «Клянусь, Марта, моя партийная совесть, ты знаешь, мне мало нужно от жизни. Ради нашего дела, во имя Великого Отечества, я на тюрлих, ради интернационализма не пощажу ни малейшего куска моей грязной кожи, ни кубика моих вонючих легких, ни песчинки из засоренной печени, ни хватит!» — воскликнула Марта Арвидовна с отвращением, глядя на рыдающего, дрожащего, слегка конвульсирующего мужа. Как могло случиться, что это жалкое создание попало в нашу разведку, иначе говоря, на наш продвинутый плацдарм? Я предупреждала тебя перед отпуском, что если ты не прекратишь шляться вокруг лямбды на взводе, я сообщу, куда надо. Полковник расхохотался в самом тревожном, истерическом, фуй, таком русско-достоевском позорном стиле. Его подошвы отбивали чечетку на вертикальной поверхности стены. Любимая Мартина картина «Ленин и Сталин» на интимном плетеном диванчике перекосилась. Вдруг зазвонил телефон. С возвращением Марта она вздрогнула. Шеф звонит собственной персоной. Отчетливо доносились звуки, реверберирующие в огромных пространствах посольской кухни. «Не возражаешь, если я заскочу на минутку?» — спросил Егоров в своей такой приятной, все смягчающей манере. «Хочу наших ребятишек побаловать вашими знаменитыми картофельными цепелинами. А единственный у нас знаток балтийских рецептов — это ты, Федот, не то-то-то-то.